Тимур Айтбаев. Книга «Вы призвали не того». Глава 12. Четвертая комната. Привычное тепло разливалось по телу, смывая боль и усталость последних минут. «В который раз ты меня уже откачиваешь?» — спросил я, приоткрывая один глаз и смотря на напряженное лицо молодой целительницы. «В четвертый, вроде бы», — ответила она хриплым от напряжения голосом и, закончив с облегчением, откинулась назад. «Все. Энергия пуста. Ближайшие 3-4 часа я и царапину заживить не смогу». «Хреново», — резюмировал я, поднимаясь. «Значит, сидим тут и отдыхаем». Потянувшись, я размял слегка затекшее тело и пошел ковыряться в трупе этого циклопа, мать его. Оружие-то нужно было достать. Не буду описывать, как я выковыривал все свои железки и что при этом видел. Просто хочу вырезать подобное из памяти и выкинуть нахрен. Оттерев и рассовав по ножнам клинки и сюрики, я посмотрел на Жанну. Девушка тем временем неплохо устроилась, постелила на пол какую-то меховую накидку и, укрывшись плащом, сладко дрыхла. Вопрос, где она взяла накидку и плащ? Скорее всего, в сундуке, ибо больше неоткуда. Заглянув в этот самый сундук, я обнаружил там в дополнение к скоммунизденным целительнице вещам еще и комплект одежды с записочкой. «Доброго времени суток, герой! Признаться, твои бои с эльфийкой и циклопом меня впечатлили. Давно я подобного не видел». «В награду высылаю тебе комплект легкой брони. Учитывая, как ты любишь постоянно получать раны и оставаться без одежды, я порылся в кладовке и нашел этот очаровательный костюмчик. Защиту он практически никакой не дает, зато имеет функцию саморегенерации, заращивая со временем дыры и порезы носителя. Ну еще кое-какие функции по мелочам, сам разберешься». «Не благодари. Учитывая твой стиль боя, это скорее всего я сберегаю свои нервы, а то ты скоро будешь по моему подземелью с голым задом скакать». «Ма? Оу». «Эту записочку я тоже аккуратно сложил в кармашек пояса. Она тоже пойдет глубоко в задницу этому мау-оу за циклопа пидораса. А вот за костюмчик, если он не соврал, я ему даже спасибо скажу». Комплект сильно смахивал на костюм узкоглазых ниндзя из игр. Легкие высокие сапоги на мягкой подошве, заправляемые в них брюки с широкими карманами на бедрах, легкая нижняя рубашка и более плотная куртка с длинными рукавами. Брюки, сапоги и куртка были двухслойными, и внутри явно прощупывалось что-то вроде тонкой, мелкоячеистой сетки, видимо, небольшое бронирование. У куртки с внутренней стороны были немногочисленные кармашки и петли, как я понял, для ношения скрытого оружия, вроде метательных кинжалов и прочего. Глянув на свои окровавленные и порядком поношенные сапоги и брюки, я вздохнул и начал переодеваться. Вдруг запищала не кстати проснувшаяся Жанна. «Чего?» — не понял я, поворачиваясь к ней. «Я, конечно, говорила про желание, но не думала, что ты вот прямо сейчас... Я еще не готова, мы даже не целовались, и это должно быть при свечах, после ужина и бутылочки вина». «Уймись, женщина!» — поморщился я, натягивая брюки нового костюма. «Я просто переодеваюсь, самка-то озабоченная». Она растерянно захлопала глазами, переводя взгляд с меня на мои брошенные на пол старые брюки. «А, да, похоже на то. А вот про желание ты верно вспомнила», — обвел я ее красноречивым взглядом, отчего она натянула плащ по горло и уставилась на меня испуганными глазками. «Да расслабься, твой навык второго уровня я проверю, когда мы отсюда выберемся. Так уж и быть, даже куплю для этого дела бутылочку вина». Посмеиваясь над впавшей в тихую панику девчонкой, я закончил переодеваться и нацепил поверх нового костюма пояс с клинками, верный щит наручи, уже не раз буквально спасавший мою жопу от надругательств, перевязь с сюрикенами через грудь и пару боевых перчаток. Старые посеченные брюки и сапоги я не особо жалея сунул в опустевший сундук. У меня только одна перекидная сумка, а не безразмерный инвентарь. И захламлять ее бэушным экипом я не намерен. Закончив со своими этими манипуляциями, я глянул на вновь придремавшую девушку. Прикорнуть тоже, что ли? Хотя нет, не усну. Магия исцеления накачала организм энергии лучше любой виагры, так что хотелось прыгать, бегать и стоять на ушах. А интересно, труп эльфиечки из предыдущей комнаты еще там? Хотя нет, нафиг. От нехрен делать, я залез в статус и посмотрел свои характеристики. Ничего так, растерем помаленьку. Свободные очки тоже продолжаем солить, как добью до характеристики до 100, так и вбухаю. А пока нехуй, ибо статы лишними не бывают. Теперь с классом. С ним по-прежнему полная жопа. Добавилась к выбору только парочка каких-то унылых обычных проф. Пойти что ли пару недель деревяшку какую полупить? Говорят, за это легендарные классы дают. Хотя нет, нафиг. У меня пока с крышей все нормально. А вот просто немного поупражняться, чтобы энергию куда-то согнать, не помешает. Выудив из памяти пришедшие с рангом подмастерья знания, я встал в стойку и, достав мечи, провел небольшой разминочный комплекс. Просто так разминаться было скучновато, так что пришлось порыться в памяти. Как там было? А, вот. Кто-то сказал, что страсть опасна, доброта смешна. Медленный отвод воображаемого клинка противника. Что в наш век отвага не нужна. Круговой удар. Как и в старе от ветра часто рушится стена. Уход в сторону. Крепче будь, и буря не страшна. Замереть на месте, ловя ритм, потом резкий взрыв ударов. Кто сказал, один не воин, не величина? Переход к вертикальным атакам. Кто сказал, другие времена? Опустить клинки вниз, уклонение на максимальной скорости. Мир жесток и неспокоен, за волной волна. Перед глазами, как вживую, замелькал клинок эльфийки, накладываясь на звучащий в голове ритм старого рока. Не робей, не собьет она. Все еще мало скорости, нужно быстрее. Встань, страх преодолей, встань в полный рост. Уклонение, парирование, финт, удар, уход, укол. Встань на земле своей и достань рукой до звезд. Я, выходя примерно через полчаса, перебрав еще несколько песен, после чего просто рухнул на пол и блаженно прикрыл глаза. Устал. Даже в своем воображении я так и не смог достать ту ушастую сучку. Слишком быстрая, слишком верткая, слишком. Нет, выиграть я тогда смог практически на одном везении. Если бы она отпустила рукоять, а не попыталась ее тогда выдернуть, на полу бы лежал я. Проверил статус. Все, что принесли мне эти пляски, по единичке в силу и ловкость. Ну и то хоть что-то. Видно, без прямой угрозы жизни характеристики замедляют свою прокачку. Кстати, была еще одна вещь, про которую я подзабыл. Я поднял руку к потолку и, посмотрев на перчатку, произнес: «Оценка. Данная способность является свободной для получения. Необходимые условия: 10 плюс уровень, 50 плюс восприятие. Свободное очко способности. А так как у последнего у тебя нет, то соси лапу». Грёбаная система. Эх, где мои читы? Где мой гарем? Где мой инвентарь, полный читерских предметов? Где моя личная грудастая богиня? Где моя легкая жизнь? Я ж герой, в конце концов! Ползаю по каким-то подземельям, убиваю отпадных тёлок, бегаю от циклопов, гомиков, регулярно получаю пиздюлей. Что-то где-то явно пошло не так. А нахуй, я спать. Жан, ты где там? А ну подвинься, аптечка. Твой принц на белом коне пришел. Да не кипишуй ты, говорю же, не буду я тебя сейчас иметь. Мне тоже спать иногда надо. Пол холодный, а ты единственную годную подстилку в вещь угнала. Четвертая комната меня порадовала. Но тут хотя бы сразу ясно, с чем иметь дело. Облегченно вздохнул я, оглядывая будущее поле из безопасного коридора. Скелеты! Заикаясь от страха, пропищала вцепившаяся в меня всеми конечностями девка. Ну скелеты и чё? Пожалуй, плечами вполне симпотные белые косточки. Четвертая комната была стилизована под кладбище. Зловещий туман, надгробие, влажная земля, парочка склепов, намалеванная на потолке луна со звездами и свисающие на тросиках сверху бумажные фонарики в качестве освещения. Ну и бродящие среди могил выбеленные костяки в роли противника. Вот только как их убивать? Ты случаем не в курсе? Жанна посмотрела на меня испуганными глазами, но после чувствительного щипка за мягкую задницу все же немного пришла в себя и ответила: «Надо разбить череп. В нем сидит основная часть заклинания оживления». Но это не особо сложно, призадумался я, начав чуять какой-то подвох. Кроме самой первой, предыдущие комнаты сложно было назвать легкими, а тут просто халявный опыт для меня. Моя жопа чует очередную подставу. Ладно, деваться все равно некуда, пробормотал я, делая шаг в комнату. А ты сидишь снаружи, пока все не кончится. Жанна что-то пропищала на удачу, но я ее уже не слушал. Стоило мне сделать шаг от дверного проема, как решетки с лязгом опустились и все костяки повернулись в мою сторону. Все сразу, да? Пробормотал я, кидаясь к ближайшему скелету и ударом кулака разламывая ему череп. Костяк осыпался на отдельные белые косточки. Нет, это определенно слишком просто. Буквально за пару минут я полностью зачистил кладбище от скелетов. Они явно были простым низкоуровневым мясом, падая буквально от 1-2 ударов в черепушку и давая крупицы опыта. Когда я разбил голову последнему и подозрительно огляделся, откуда-то сверху раздался тихий смех. Подняв голову, я увидел стоящую на крыше одного из склепов девушку. Вернее, девочку, лет 10-12. Черно-красное готическое платье с вышитыми перевернутыми крестами, маленький зонтик в руках, светлые длинные волосы, собранные в 2 торчащих в разные стороны хвостика. Маленькая красавица, год Лоли Лоли, как поговаривала одна тройка пришибленных персонажей. Вот только у этой Лоли была смертельно бледная кожа, кроваво-красные насмешливые глаза и небольшие выступающие из-под верхней губы клычки. «Здорово, теперь еще и вампир», — простонал я. «Как чуял, будет какая-то задница. Мелкая, ты случайно не какой-нибудь там древний или высший кровосос, не?» «Червь!» — процедила она, окатив меня презрительным взглядом. «Сегодня ты умрешь во славу моего господина!» «Ах, приплыли. И самое паршивое что?» «Есть лоля вампир, которую встретил в подземелье. По сюжету я должен ее освободить от злых чар, протащить до самого последнего этажа, превозмогая многие опасности, и там уже нежить в ванной быть ее настойчиво изнасилованным. Однако, я почему-то точно знаю, хэппи-энда с этой мелкой дрянью у меня не будет, только бой до смерти. Спасибо всем, кто слушал, озвучивал, как всегда, ленивый уебок Кирамару. Всем пока.